Только вот я не знал, чем закончилась та история. И скольких страниц недоставало в рукописи. Я обыскал дом в Монсоне вдоль и поперек, даже поднимал ковер в комнате матери, но там ничего не нашел. Одна сбылась. Что если эта дверь ведет в студию Генри Сен-Клера с его утопленником и полированным деревянным кубом? Что мне тогда делать? В ход моих мыслей вторгся слабый ритмичный звук, который, как я потом понял, сопровождал меня все это время. Я обернулся. Скрипнула половица, и шум тотчас прекратился. «Птицы или мыши?» — решил я. «Их наверняка полно между перегородками». Но все же звук был каким-то неприятным, словно кто-то скреб ногтем по наждачной бумаге. И где-то рядом. Я стал спускаться по лестнице черного хода, постоянно оглядываясь и стараясь не бежать, пока не подошел к массивной двери, ведущей во двор. Ни один из ключей, казалось, не подходил к ее замку. Но тут я увидел, что язычок замка, или как это называется, можно просто отодвинуть. Что было странно, поскольку я точно помнил, действительно ли, что всего пару часов назад эта дверь показалась мне плотно запертой. Наверное, это все последствия пресловутого джетлега. Организм никак не перестроится на новый часовой пояс. Я распахнул дверь, впуская в дом запахи цветущего сада и теплого камня. Внутренний двор был невелик, всего футов 15 длиной, а в ширину и того меньше. Впрочем, точно сказать было сложно, поскольку дикие заросли обступали его со всех сторон. Ступая по ковру из мертвых веток и опавших листьев, минуя покореженную скамейку и несколько каменных изваяний, поросших мхом и лишайником, я вышел на тропинку, которая, как я разглядел сверху, должна была привести меня к забору. Тропинка, усыпанная гравием и очерченная каменным бордюром, когда-то явно была широкой, но крапива разрослась так вольготно, что я едва увертывался от ее жалящих укусов. Спустившись к руинам Бельведера, я опять испытал ощущение дежавю. Передо мной было строение весьма простой формы. Деревянный восьмиугольник размером в 6-7 футов напоминал эстраду для духового оркестра, огороженную перилами и имевшую входы с противоположных сторон. Большая часть кровли обрушилась, и на остатках ее каркаса кое-где уцелели ржавые листы металла. Следы темно-зеленой краски все еще проступали на обвалившихся стенах. Подгоняемый любопытством, я принялся бороться с крапивой, пока ценой насквозь промокшей рубашки и нескольких зверских укусов не расчистил узкое пространство вокруг домика. Здесь был заметен сильный уклон участка, поскольку один вход в Бельведер находился на уровне дорожки, а противоположный возвышался фута на два над землей, так что к нему вели ступеньки. Вдоль стен располагались деревянные сиденья. Расчищая пол от обломков крыши, я обнаружил, что сиденья крепятся к стенам крюками. Крышка правого сиденья не сдвинулась с места, зато соседняя с визгом застывших петель поддалась. Бледные жирные пауки бросились в рассыпную, прячась от света. Под крышкой сиденья находилась покореженная корзина для пикника, черная от грязи и плесени, усеянная паучьими гнездами. Я взял палку, чтобы открыть ее. В месиве из грязи и насекомых обнаружилась еще одна коробка, похожая на старинный металлический ящик для хранения наличности с ручкой в центре крышки. Заклепки так проржавели, что с хрустом сломались при первом же прикосновении к ним. В коробке оказался толстый пухлый конверт, но не с драгоценностями или банкнотами, и не с документами о праве собственности на Стейплфилд. В нем лежал покрытый плесенью журнал. «Хамелеон», том 1, номер 1, март 1898 года. Эссе Клемента Шортера и Фредерика Майерса, стихи Эрнеста Редфорда и Алисы Мейнелл и беседка В.Х. Когда я начал листать страницы, чтобы отыскать начало рассказа Виолы, из журнала выпал маленький отпечатанный листок с наилучшими пожеланиями от автора. Потускневшие чернила хранили приписку, сделанную четким почерком Виолы. Для Филли, если она найдет. Беседка. Для Розалинды Форстер самым любимым местом на земле был Стейплфилд. Скромный сельский домик на краю лесного массива Сент-Леонард в Суссексе, где большую часть времени в году проводила ее лучшая подруга Каролина Темпл. Иногда Розалинда думала, что точно так же любила бы и всякое другое место, где жила бы Каролина, хотя и грех было отрицать красоту Стейплфилда с его светлыми просторными комнатами, из окон которых открывался вид на луга и холмы на юге и густые леса, подступавшие к дому с северной стороны. Девушки подружились сразу, как только познакомились в городе 5 лет тому назад, когда Розалинде было 15, а Каролине на год меньше. Их породнила склонность к уединению, каким бы странным это ни показалось, но вдвоем они были счастливы. Обе они были единственными детьми в своих семьях, обе недавно потеряли любимых отцов. Джордж Форстер и Уолтер Темпл умерли в один год, и общее горе еще больше укрепило их дружбу. Когда они были рядом, их легко можно было принять за сестер, даже при том, что Каролина была светлокожей и с тонкими чертами лица, а Розалинда — смуглой. Они даже умудрялись ходить в ногу, а для общения друг с другом им было достаточно языка жестов и взглядов. Только вот условия жизни были у них совсем разные. Каролина с матерью имели годовой доход всего в несколько сотен, но были вполне довольны спокойной сельской жизнью и редкими вылазками в город —